Глава 9. Отречение. Из всех пяти частей света раздавались требования отречения этого одного человека. Даже самым умеренным и спокойным из лагеря победителей казалось, что война, причиной которой по недоразумению считали его, может быть закончена только при условии принесения его в жертву. Во что бы то ни стало, должен был быть положен конец системе управления, создателем которой считали его, хотя на самом деле она досталась ему лишь по наследству и была ему даже просто не по плечу. Этого требовали все передовые люди и в самой стране, и за границей. Народные представители, союзники, нейтральные державы, враги – все соединили свои голоса в общем требовании. Этот человек должен уйти. Некоторые государственные люди, прекрасно учитывая всю многогранность причин возникновения войны и сознавая также свою собственную виновность, могли поименно перечислить и всех других главных виновников. Но они принуждены были молчать. Не могли же они назвать из Вольского графа Берхтгольда или господина Никольсона. Широким массам эти имена не были известны и ничего не говорили. Кайзера нужно было лишить власти потому, что именно он когда-то ездил по Европе, произнося воинственные речи. Никто не требовал его головы, никто не посягал даже на его корону, никто не добивался от побежденной Германии создания республики, ведь среди его врагов были и монархи. Не стремились к этому даже и собственные социалисты. Настаивали только на передаче им своей короны другому лицу, хотя бы и родственнику. Этого особенно горячо желали именно наиболее монархически настроенные люди в Германии, надеявшиеся таким путем спасти династию. Внутри страны не чувствовалось особенной ненависти к кайзеру. Осенью 1918 года германский народ знал все еще только оболочку своего кайзера. Не страсть, а рассудок заставлял часть народа требовать его отречения. Немцам, испокон века влюбленным в трагическое, нравилась мысль о жертве, о мученичестве за народ. Для достижения этого отречения не требовалось, по-видимому, особых усилий. Два друга кайзера, Балин и Макс Баденский, подтверждают, что в глубине души он был даже рад освободиться от ответственности в наступающие тяжелые дни. После его заметки на полях январской газетной статьи, после почти полного отхода от власти в течение последних двух лет, вопреки прежним его самодержавным замашкам, были все основания предполагать, что теперь, когда ему минуло 60 и он уже 30 лет процарствовал, он найдет в себе силы для последнего красивого жеста. Уйти в сознании проигрыша своего дела добровольно. С тяжелым чувством принял на себя в этот страшный момент обязанности канцлера, внезапно выпавшие на его долю, принц Макс Баденский. Он, друг и ближайший родственник кайзера, не мог не учитывать, что с принятием поста канцлера обязанность склонить кайзера к отречению ложится на него. Принц ставил на карту все. Он — сын владетельного князя, наследник престола, генерал германской армии, мог надеяться добиться сколько-нибудь сносных условий мира только благодаря произнесенным им когда-то более или менее либеральным речам. При занятии этого, столь желанного для многих поста, принц впервые осуществил в действительности фразу о жертве, принесенной Отечеству, произносившуюся тысячи раз его предшественниками впустую. Накануне гибели германских владетельных княжеских домов он показал, что в Германии был хоть один владетельный принц, способный броситься к рулю тонущего корабля и привести в гавань хотя бы его обломки. В предчувствии ожидавшей его жестокой неблагодарности этот мужественный человек сделал последнюю попытку заслонить собой германский императорский трон. Он сыграл роль Мирабо. В продолжение 5 недель боролся он с требованием генералов заключить одновременно перемирие и мир и с их пагубным влиянием на кайзера. Вполне правильно оценив положение, он учел единственную оставшуюся еще возможность добиться удовлетворительных условий мира и сохранения династии, пожертвовав Вильгельмом. К сожалению, лояльность помешала ему сказать это прямо в лицо своему кузену, как советовали ему окружающие. Будь принц Макс Баденский человеком еще более внутренне свободным, и сумей он преодолеть в себе ради сохранения традиций традиционное чувство уважения к кайзеру, ему удалось бы, как свидетельствуют об этом все близко стоявшие ко двору в течение этих недель люди, добиться от кайзера отречения. Последний был гораздо менее склонен бороться, чем принц Макс. 2 октября кайзер, сидя за столом с Гинденбургом в отсутствии Людендорфа в канцлерском доме, выслушал настойчивую просьбу своего кузена ни в каком случае не заключать преждевременного и слишком поспешного перемирия и выждать, пока постановление Рейхстага не подготовит к нему почву во всем мире. Но кайзер не сумел правильно оценить значение отправленной Вильсону телеграммы с просьбой о содействии, и этим сам решил свою судьбу. Он с чрезвычайной настойчивостью предложил не чинить высшему военному командованию никаких затруднений в этом вопросе, и таким образом, как верховный главнокомандующий, целиком принял на себя ответственность за отсылку предложения о перемирии. И все-таки новый канцлер продолжал борьбу. На следующий день он решился в качестве главы гражданской власти поставить фельдмаршалу ряд весьма острых вопросов и попросить его в своих ответах считаться исключительно с положением на фронте. Гинденбург продолжал настаивать на немедленном перемирии. 3 октября принц, спасая положение, выступил в Рейхстаге с заведомо ложным утверждением, что фронт не прорван, и постарался таким образом создать впечатление, что шаги в области заключения мира предприняты им, и притом не под давлением разрухи на фронте, а в силу его личных миролюбивых утверждений. Таким путем он старался обратить народное недовольство на себя. В эти октябрьские дни ему пришлось бороться и с генералами, и с социалистами, и с Вильсоном, и одновременно добиваться отречения кайзера. Он надеялся одержать верх над этим неуравновешенным человеком, особенно благодаря угнетенному состоянию, в котором тот находился. Он даже заготовил проект речи в Рейхстаге, заканчивавшийся словами об исторической жертве кайзера своему народу, которые могли бы послужить материалом для соответствующей резолюции. Между тем Вильсон писал: «Если мы сейчас будем вести переговоры с самодержцами, их приспешниками и генералами, то нам придется иметь дело с ними и потом, при обсуждении международных обязательств германского государства. При таких условиях Германия не может вести переговоры о мире, а должна просто капитулировать. Эти моменты весьма существенны и должны быть определенно выявлены». Итак, германский народ не мог не понять, что вопрос о капитуляции или мирных переговорах ставился в зависимость от отречения кайзера. Это ясно вытекало и из первой ноты Вильсона, и из многочисленных конфиденциальных сообщений, получавшихся германским правительством из всех столиц. Германский наместник в Брюсселе советовал настаивать на немедленном отречении. Всякое промедление будет, вопреки Вильсона, играть в руку французам и англичанам, желающим проникнуть вглубь Германии. О том же самом телеграфировал посол из Берна, ссылаясь при этом даже на требования Союзного совета. Принц Макс Баденский и его сторонники хотели, чтобы кайзер, уходя, поручил своего внука верности народа и армии и защите фельдмаршала. Они рассчитывали таким образом удержать у власти социалистов и лишить спартаковцев их самого сильного аргумента. С каждым днем телеграммы германских представителей из-за границы становились все настойчивее. Позиция Вильсона по отношению к шовинистам в его собственной стране и в Европе будет подорвана, если не будут приняты быстрые и решительные меры, писал посланник в Берне, осведомленный о настроениях всех правительств. 25-го прусский посол в Мюнхене повторил то же самое. Но кайзер по своему характеру не мог не реагировать на всякое давление извне, точно на удар хлыстом. И действительно, после первой ноты Вильсона он уперся совершенно так же, как когда-то, 10 лет тому назад, когда ему передали о желании консерваторов, чтобы он отрекся. «Вы видите», — закричал он в ярости, обращаясь к своему адъютанту Ниману, «они стремятся к уничтожению династии, к неспровержению монархии». После второй ноты возмущение императорской четы, по свидетельству Нимана, превратилось в глубочайшее презрение. Когда кайзер обратился к новому статс-секретарю Зольфу с просьбой защитить его от нападок прессы, Зольф сказал ему, что в высших кругах об отречении давно уже говорят без всякого стеснения, и напомнил кайзеру, что в памятные ноябрьские дни, 10 лет тому назад, он готов был отречься, повинуясь желанию, высказанному гораздо более мягко и исходившему только из определенных кругов внутри страны. Зольф в своих воспоминаниях прибавляет, что обсуждение вопроса об отречении не повело к разрыву кайзера с правительством. Старая дружба с канцлером, хранившим, правда, в данный момент молчание, облегчала создание известного делового контакта. Все это время кайзер, фактически уже лишенный власти, пребывал в новом замке и, по свидетельству одного из главных действующих лиц, испытывал одно лишь чувство – скуки. Политикой он совершенно перестал интересоваться. Новых министров он расспрашивал на приеме исключительно об их родном городе и о судьбе их сыновей на фронте. Только своему первому министру-социалисту он на первом приеме заявил: «Я охотно пойду в ногу с господином Эбертом. Я ничего не имею против социал-демократии. Только название, знаете ли, название следовало бы изменить». Шаг за шагом, ценой своего достоинства. Вот его путь. Рост взаимопонимания между кайзером и бюргерством и уступчивость кайзера побудили генералов прибегнуть к его увозу. Иначе как увозом трудно назвать отъезд кайзера из Берлина 29 октября в сопровождении его генерал-адъютанта. Канцлер узнал о втайне подготовлявшемся отъезде только в 6 часов вечера. И хотя был болен и лежал в постели, немедленно сам собрался в Потсдам. Зольфа же направил к министру двора, к принцу Августу Вильгельму и к Дельброку, вновь назначенному начальнику особой Его Величества канцелярии по гражданским делам. Все трое сослались на свою некомпетентность в этом деле и постарались под разными благовидными предлогами отделаться от необходимости вмешательства. Тут-то канцлер совершил ошибку, причина которой кроется в его происхождении. Он должен был задержать кайзера хотя бы силой. Если кайзеру суждено было стать пленником ставки, то почему бы ему было не стать пленником правительства? До народа не дошло бы ни то, ни другое. Но кайзеру уже успели внушить недоверие к южногерманским планам принца. На все уговоры канцлера он отвечал с горечью, что здесь, мол, он никому не нужен, а на фронте ему, после ухода Людендорфа, необходимо навести порядок. Этот отъезд был для него роковым. В столице, медленно, но верно подвигавшейся навстречу революции, решили, что кайзер отправился искать защиты против Берлина у войск. Некоторые писали, что он бежал, как Людовик XVI. На самом деле это был даже не побег, так как на побег у него не хватило бы энергии. Это был фактически арест верховного главнокомандующего, произведенный его генералами. Напрасно на следующий день канцлер умолял кайзера вернуться в Берлин. Тогда было решено сделать ему официальное представление о необходимости отречения. После того, как один великий герцог и один граф взяли назад свое первоначальное согласие принять на себя эту миссию, 1 ноября по поручению Кабинета министров выехал в СПА министр внутренних дел Бюргер Древс. Кайзер встретил его в саду, опираясь, подобно Фридриху Великому, на свою палку. После первых же слов Кайзер резко оборвал его. «Вы, согласно принесенной вами присяге, обязаны были отказаться от такого поручения». «Министр, как министр, я обязан ставить своего повелителя в известность и о неприятных вещах». «Кайзер, я в этом не нуждаюсь. Я сам прекрасно обо всем осведомлен». «Министр, должен ли я после этого, Ваше Величество, считать свое поручение выполненным? Или мне будет разрешено говорить?» «Кайзер, говорите». Этот диалог в саду явился для Вильгельма II новостью. Он думал и на этот раз сбить своего противника проявлением напускной энергии, но перед ним оказался прямой человек, сумевший дать надлежащий ответ. И произошло то, что не раз испытали на себе Мольтке и Эйленбург. Кайзер сейчас же сдался и стал слушать. На всякий случай он приказал Плессену следовать за собой, и тот прохаживался взад и вперед в трех шагах от собеседников. Во время речи министра, продолжавшейся с полчаса, кайзер постепенно успокоился и стал задавать вопросы. Затем, остановившись, он произнес: «Все мои сыновья торжественно обещали никогда не принимать на себя регентство. Как прусский король и преемник Фридриха Великого, я обязан остаться на своем посту». С этими словами, обнаружившими его страх перед собственными сыновьями, он оставил министра и ушел. Полное отсутствие серьезной аргументации. Ни слова ни о настроении армии, ни об отступлении, ни о народных волнениях. Но зато красивая поза, величаво-царственная жестикуляция, ссылка на традиции и на знаменитого предка, и его походная палка в руке. Однако на этот раз он сам испортил эффект своего выхода. Ведь этот приезжий знает больше, чем сказал. Поэтому вскоре, когда тот беседовал с генералами, он снова подошел к нему и спросил: «Можно ожидать серьезных бунтов?» «Министр, без сомнения. Успех их зависит от степени благонадежности войск». Но и кайзер, и генералы весьма определенно отклонили мысль о возможности каких-либо сомнений в этом направлении. В Берлин послано 3 очень дельных полковых командира, а там, где наступает гвардия, там нет демократии. После горячего спора между Древсом и Гренером, во время которого последний, к великому удовольствию кайзера, резко нападал на правительство, Древс попросил уволить его в отставку. Кайзер добродушно: «Ни в каком случае. Оставайтесь, оставайтесь. Такой обмен мыслей только полезен. Не откушаете ли вы со мной?» Этим радушным приглашением, от принятия которого министра спас только немедленный отъезд домой, кончилась беседа, начатая в стиле придворного театрального представления, в которой министр предлагал монарху уйти ввиду отсутствия к нему доверия, монарх же, заверив министра в своем неизменном к нему расположении, остался на своем посту. Между тем, в погоне за сепаратным миром отпали и последние союзники. Отпали в конце той войны, с началом которой отошли первые. Объявили в Рейхстаге о своем отделении от империи поляки и эльзасцы. С каждым днем все дальше отступала назад линия фронта. В Киле произошли беспорядки. Так как войска отказывались приносить себя бесцельно в жертву в боях, предпринятых исключительно для поддержания престижа флота. В Мюнхене и Штутгарте требовали отречения королей. А 6-го Фош встретил в Компьенском лесу германских представителей презрительными словами: «Что вам угодно?» 7-го социалисты предъявили ультиматум об отречении кайзера, грозя в случае невыполнения этого требования выйти из состава правительства, то есть стать во главе революции. Вместе с извещением об этом канцлер отправляет в СПА и свое прошение об отставке, предупреждая одновременно, что военная диктатура неизбежно приведет к гражданской войне. Всеми способами старается он сделать для кайзера приемлемым отречение. Он выдвигает новый план – временно передать власть другому лицу, обещав отречение и отложив его до перевыборов и созыва национального собрания. Он надеется таким путем избегнуть борьбы на улицах, заменив ее борьбой у избирательных урн, и спасти монархическую идею при помощи демократии. Предупреждает, что Бавария и Вюртемберг не сегодня-завтра будут объявлены республиками. Ответ, полученный из СПА 8-го, гласит: «Его Величество категорически отказывается входить в обсуждение затронутого вашим высочеством вопроса о престоле и по-прежнему считает своим долгом оставаться на своем посту». 8-го в СПА происходит, при участии Гинденбурга, Гренера и Плессена, военный совет, на котором обсуждается вопрос о походе на Берлин. Плессен высказывается «за», остальные – «против». Согласно официальным документам, высшее командование уже 8-го было осведомлено о неповиновении ряда частей, считавшихся наиболее благонадежными, которым была поручена охрана ставки верховного главнокомандующего с тыла. Все высшие офицерские чины, вызванные с фронта для доклада, подтвердили наличие таких настроений. Тем не менее, ни один из генералов не решился сказать кайзеру правду. Молча приняли они его приказание приступить к операциям против Родины. Хотя решение начать наступление на революционную столицу исходило от кайзера, не желавшего жертвовать ни собой, ни своей властью, все же при том настроении, в котором он находился, ответственность за это решение ложится на фельдмаршала, который в течение двух последних лет был его ближайшим советником и теперь увез его в ставку. Ведь невзирая на то, что он считал операцию против Родины невыполнимой, он все-таки не возражал против нее. И хотя понимал, что все пропало, все же не дал кайзеру совета отречься. Как верный своему монарху солдат, как полководец побежденной армии, как немец, не желавший стрелять в немцев, он переживал тяжкую внутреннюю борьбу, но тем не менее молчал в течение всего дня, чего-то выжидая и не доверяя воплям утопающего канцлера. Последний в тот же вечер позвонил кайзеру по телефону и говорил с ним в течение 20 минут. «Отречение необходимо, чтобы предотвратить гражданскую войну и довести до конца вашу миссию монаха-миротворца. Если это удастся, имя вашего величества будет благословенно в истории. Если отречение не последует добровольно, требование отречения будет поставлено в Рейхстаге и принято им. Войска ненадежны. Кёльн находится в руках советов солдатских и рабочих депутатов. Над Брауншвейгским замком дочери вашего величества развивается красное знамя. Мюнхен – республика. В Шверине заседает совет солдатских депутатов. Мне представляются только два выхода. Либо ваше отречение, отказ от престола со стороны кронпринца в пользу вашего внука и установление регентства. Либо отречение, назначение временного заместителя и созыв национального собрания. Этого требует и комиссия Рейхстага, да и, по моему мнению, только один из этих путей оставляет шансы на спасение монархии. Действовать нужно без всяких промедлений. После первого кровопролития все эти предложения теряют силу. Только таким путем и при содействии социалистов еще можно спасти положение. Иначе республика неизбежна. Жертва должна быть принесена добровольно. И тогда имя вашего величества сохранится в истории. Так взывал, стоя у одного конца телефонного провода, Макс Баденский к своему кузену, умоляя его в этот критический момент отказаться от власти во имя спасения династии. 60 миллионов людей», — говорила сейчас его устами. У другого конца провода сидел Кайзер, побледнев и кусая губы. Таким, по свидетельству Эйленбурга, он бывал не раз и прежде, в гораздо менее тяжелые минуты. Кайзер в ответ кричал в телефонный аппарат: «Глупости! Войска стоят за меня! Завтра мы начнем наступление против Родины!» И в этот последний вечер своего царствования Вильгельм II снова, как не раз уже, сделал ошибку только потому, что приучил окружающих всегда изображать перед ним действительность в розовом свете. Максбаденский пишет: «Если бы правда о положении армии, которую высшему военному командованию пришлось все равно сказать кайзеру 9 ноября утром, была бы ему сказана 8-го, кайзер, без всякого сомнения, 8-го вечером согласился бы на отречение». Ночью 4 депутата Рейхстага по телеграфу сообщили военному командованию о положении в столице. «Если известие о состоявшемся отречении не будет опубликовано в Берлине не позже утра, рабочие вожди не смогут удержать рабочих от выхода на улицы». Но в СПА этим сообщениям отчасти просто не поверили, отчасти приписывали их политике принца, которого подозревали во враждебном отношении к Гогенцоллернам и желании завладеть престолом. И его пряничный кабинет министров был просто высмеян. 9 ноября в 10 часов утра правительство узнало, что как Александровский полк, так и наумбургские стрелки, переведенные в Берлин специально для охраны порядка, перешли на сторону рабочих. Необходимо было немедленно сообщить об этом в СПА, но в кайзерской вилле один телефон был беспрерывно занят, а с другого была снята трубка. Эта снятая трубка — олицетворение последней медвежьей услуги, оказанной тупыми придворными своему господину. Тихо покачиваясь, висел этот жалкий символ снятой власти. Телефон кайзера не желал принять известие о 9 ноября. В это время у кайзера собрались Гинденбург, Гренер, Плессен, экстренно вызванный граф Шуленберг и еще два офицера. Предмет совещания — выслушание доклада о предположенных кайзером операциях против Родины. Большой зал с окнами в сад. Кайзер зябко опирается о догорающий камин. Ниман. Блестящие мундиры, великолепная выправка, деловой вид, таблицы с цифрами, заседания, каких было сотни под председательством кайзера во время войны. Только на этот раз речь идет о том, чтобы повернуть фронт лицом к востоку, хотя армия стоит на западе. В Берлине сейчас солдаты, бывшие вчера рабочими, братаются с рабочими, которые завтра станут солдатами. И растущее с каждой минутой возбуждение соединяет тех, кто 4 года подряд бросал гранаты, и тех, кто эти гранаты изготовлял, в одном страстном желании мира. А в это время те господа, от которых вчера еще зависела их жизнь, обсуждают вопрос, каким способом лучше расстрелять эту банду. Здесь все происходит в полном порядке. Ни один голос не звучит громче, чем обыкновенно. Никто не выступает в защиту народа, которому после всего пережитого теперь предстоит еще растерзать самого себя. Никто! За дверью покачивается снятая с аппарата телефонная трубка. Разногласие вызывает только вопрос о средствах. Гинденбург просит освободить его от обязанностей докладчика, так как ему невыразимо тяжело отговаривать своего верховного главнокомандующего от решения, которому он в душе горячо сочувствует, но выполнение которого он, после здравого размышления, считает невозможным. В том же духе, только менее задушевным тоном, высказывается генерал Гренер. Плессен, напротив, как и во времена Эйленбурга, стоит за открытие военных действий. Его поддерживает Шуленбург. Между тем, еще вчера 12 человек из 16 представителей его армии На вопрос о благонадежности войск ответили отрицательно. И ни один не ответил вполне положительно. Шуленбург набрасывает план похода по Рейну и предлагает объявить армии, что флот, подкупленный евреями-спекулянтами и дезертирами, напал на нее с тыла, отрезав подвоз продовольствия. Кайзер вначале стоит за военные действия. Затем, под влиянием выступления Гинденбурга, начинает колебаться и старается найти, свойственный его характеру, компромиссный выход. «Я желал бы ради Отечества избежать гражданской войны, но после объявления перемирия вернуться на родину во главе своей армии». Итак, все улажено. Не надо проливать крови, не надо подвергать опасности ни страну, ни кайзера. Просто торжественный въезд через Бранденбургские ворота. Но тут спокойно встает Греннер. На этих днях еще кайзер называл его славным швабом и отечески похлопывал по плечу. Теперь, наконец, он говорит правду. Армия вернется на родину в полном порядке под командой своих генералов и командиров, но не под командой вашего величества. Она больше вам не подчиняется. Ужасная минута. Неужели и сюда, к этому столу, за которым сидит сам император, проник бунт? Кайзер сделал несколько шагов по направлению к Греннеру. «Ваше превосходительство, я требую, чтобы вы повторили ваше заявление в письменной форме. Пусть черным по белому все командующие подтвердят мне, что армия уже не на моей стороне. Разве она не присягала?» Греннер. «При настоящем положении вещей присяга — пустой звук». Кайзер в душе не мог не признать, что Греннер прав. Это сознание произвело на него потрясающее впечатление. В течение 30 лет он все крепил вокруг себя железную броню своей армии, и вот в 30 дней она развалилась. Об отречении на этом заседании не было сказано ни слова, хотя оно и являлось непременным условием перемирия. На этом совещание прервалось, ввиду того, что у Верховного командования скопилось множество полученных из Берлина телеграмм. Произведенный тем временем среди офицеров 3 различных частей армии опрос подтвердил слова Греннера. Какой-то полковник доложил об этом кайзеру. В то же время получилось следующее сообщение от берлинского коменданта. «Все перешли на сторону бунтовщиков. В моем распоряжении нет больше войск». Было 11 часов. Подавленный стоял кайзер между следовавшими друг за другом берлинскими сообщениями и холодным «нет» своих офицеров. Настал тот страшный час, которого всю жизнь он так безумно боялся и старался избегнуть. Заколебались его оруженосцы. Ни один воин не встанет уже на защиту своего монарха от восставшего народа. Не дух ли Бисмарка мелькнул перед его очами? Не его ли последнее предостережение, обращенное к кайзеру 20 лет тому назад, прозвучали в внезапно наступившем молчании? «Пока вы имеете таких офицеров, вы все можете себе позволить. Без них все было бы иначе». Это было сказано в беседе за бокалом шампанского, и, встав из-за стола, они больше уже не встречались. Лишь теперь, дождавшись этих позорных минут, кайзер согласился сложить оружие. Его Величество император был глубоко потрясен и, по-видимому, решился пожертвовать собой, чтобы избегнуть братоубийственной войны. Но граф Шуленбург надумал спасти монархию по-своему. Ему пришла в голову нелепая мысль предложить кайзеру отречься только от короны германского императора и остаться прусским королем. Так как Гинденбург и только что прибывший кронпринц поддержали это несуразное предложение, кайзер ухватился за этот кажущийся якорь спасения и, как игрок, решил, рискнув последней ставкой, попытаться вернуть весь свой проигрыш. Снова телефонировал из Берлина канцлер. Он предупреждал, что монархию нельзя будет спасти, если известие об отречении не будет получено немедленно. Кайзер в ответ приказал Гинце сообщить о его частичном отречении. Но снова вмешался Шуленбург. Он настаивал на том, чтобы текст такого важного акта был точно сформулирован и подписан кайзером лично. Между тем, в Берлине все шире развивалось народное волнение. И на Вильгельмштрассе опасались, что через 10 минут подойдет вооруженная пулеметами толпа. Вновь в СПА донесся оттуда вопль отчаяния. «Вопрос в минутах!» Шуленбург ответил. «Такой важный вопрос не может быть разрешен в несколько минут. Император принципиальное решение уже принял. Оно сейчас излагается письменно и через полчаса будет в руках правительства». При этом граф Шуленбург ни единым звуком не упомянул об изобретенном им половинчатом отречении, что должно было свести значение этого акта на нет. Об отречении Вильгельма II только как императора, но не как прусского короля, пишет Макс Баденский, в телефонных разговорах ни 9 ноября, ни раньше не было сказано ни единого слова. Никому в Берлине не могла и в голову прийти мысль о добровольном разрыве Германского имперского союза, противном духу Конституции и уничтожавшем основной смысл отречения. Ведь хотели отделаться не от германского императора, а от Вильгельма II. Принц Баденский сидел у себя дома с остатками своего министерства. Социалисты вышли из его состава. Они стали во главе народных масс. Каждую минуту приходилось ждать объявления ими на Унтерден-Линден республики. Акта об отречении все еще не было. Трем генералам, одному министру и кайзеру, по-видимому, не под силу было найти формулировку этих нескольких слов. Кайзер стоял перед дилеммой – покориться власти улицы или самому сформулировать и объявить официально сообщенное ему желание отречься. Он должен был сделать это во имя одной единственной цели – спасения династии. И канцлер выполнил свой долг. Долг канцлера, друга и владетельного князя. Он сам сформулировал официально переданное ему отречение кайзера от престола, превысив свои полномочия лишь тем, что поставленный в безвыходное положение одновременно объявил и об отречении кронпринца. Император германский и король прусский решил отречься от престола. Канцлер остается на своем посту до разрешения, связанных с отречением вопросов о назначении регентства. Он предполагает предложить регенту назначить рейхсканцлером депутата Эберта и немедленно издать закон о всеобщем избирательном праве, на основании которого должно будет быть созвано Всегерманское национальное собрание, которое окончательно установит новую форму правления. Но этот манифест не мог уже оказать никакой услуги династии. Он запоздал на 4 недели, а может быть лишь на 4 дня, или даже только на 4 часа. Одновременно с его опубликованием Шейдеманом было объявлено об установлении республиканского образа правления. Одному человеку канцлер все же оказал этим манифестом услугу. Это кайзеру. Когда все покинули его, один лишь канцлер поддержал его. Он явился для него тем козлом отпущения, на которого кайзер мог, наконец, свалить вину за свои ошибки. Принц Макс уготовил кайзеру спокойную старость. Как только кайзеру стало известно о манифесте, его, несмотря на упадок духа, охватило на несколько минут воинственное настроение. «Предательство! Возмутительное, бесстыдное предательство!» — воскликнул он, как и следовало в 5-м акте трагедии. Затем монарх испещрил бесконечное число телеграфных бланков изъявлениями протеста Ниман. Но бланки остались у него. Его последние, единственные не покинувшие его в несчастье друзья. В них он объявлял, что продолжает оставаться прусским королем. Адмирал Шейер и контр-адмирал Левицов так описывают эту сцену. Прямо против кайзера — фельдмаршал. Несколько в стороне — генералы Греннер и маршаль. Когда мы вошли в комнату, кайзер произнес: «Господин фельдмаршал, повторите, пожалуйста, адмиралу Шейеру то, что вы сейчас сказали мне». Гинденбург: «Армия не признает его величества. Верных престолу войск больше нет. Видит Бог, я желал бы ошибаться». Кайзер: «Если все действительно обстоит так, как докладывает фельдмаршал, то не могу же я дать себя арестовать. Мне остается только отречься от императорской власти. Я остаюсь королем прусским. Но я должен довести до вашего сведения, господа, как поступил по отношению ко мне канцлер. Принц Макс Баденский уже сегодня утром, без моего ведома и согласия, объявил о моем отречении как императора и короля. Вот как услужил мне мой последний канцлер». Шейер: «Трудно даже учесть, каковы будут последствия для флота, если он лишится своего верховного главнокомандующего». Кайзер мрачно: «У меня нет больше флота». Затем последовали общие рукопожатия, и он ушел, ни словом не упомянув о возможности отъезда, словно решил остаться при армии. Вся эта сцена, бестолковая и в то же время исполненная театрального пафоса, должна была закончиться выстрелом за кулисами или отбытием на фронт, где в эти дни, между 9 и 11 ноября, погибла не одна сотня бойцов. Дельбрюк приехал в ставку именно для того, чтобы умереть рядом со своим императором. Померанские дворяне уведомили императрицу о таком же желании. Азольф еще раньше заключил по поведению кайзера, что таково его намерение. Но в беседах с Ниманом кайзер высказался в том смысле, что грешно искушать Господа Бога и что самоубийство недопустимо с моральной точки зрения. Это, конечно, дело его религиозных убеждений. Больший интерес представляет другой, приведенный им в этой беседе, аргумент. Какую пользу принесет нам такая героическая инсценировка? Прошли ведь уже те времена, когда царственный полководец сам, с мечом в руке, вел своих вассалов в последний смертный бой. Не те же ли уста, которые в продолжении десятилетий хвастливо болтали именно об этом смертном бое с мечом в правой руке, которые обещали сыграть эту героическую роль в будущем и в течение 4 лет требовали ее исполнения от своих подданных, произнесли теперь эти слова? Не он ли недавно ссылался на Фридриха Великого? Любой из его подданных имел право предпочесть жизнь героической смерти, но только не он, и только не сегодня, только не Вильгельм II 9 ноября. Растерянно смотрел он в лицо действительности. Позорное бегство или смерть — вот единственный выбор, оставшийся ему. Гинденбург и Гинце считали дальнейшее пребывание в армии небезопасным. Но он ссылался на предполагаемую верность какого-то батальона смерти. Поднят был вопрос о создании офицерской роты для его охраны. «Если хоть несколько человек останутся мне верными, — сказал он под вечер, — я готов бороться до последней возможности, хотя бы нас всех перебили». Он приказал принести к себе в виллу оружие и снаряжение, точно собираясь там засесть и укрепиться. Все это проделывалось точно на сцене. После получения известий от императрицы он воскликнул: «Моя жена держится, а меня хотят уговорить ехать в Голландию. Этого я никогда не сделаю. Я был бы тогда похож на капитана, покидающего свой корабль в минуту крушения. Внезапно, в то время как по его приказанию виллу снабжали провиантом и амуницией, он увидел свой, стоявший невдалеке, царский поезд. Или, может быть, просто вспомнил о нем. Не этот ли поезд, послушный, точно верный конь, мчал его по чужим странам? Он был так близко, ослепительно белый, с позолотой, смазанный, начищенный, снабженный достаточным запасом угля, бесшумный, всегда стоящий наготове. Разве не он был настоящим отечеством кайзера? Только когда движешься, когда быстро мчишься куда-то, ощущаешь прелесть жизни. Кайзер бросил все и ушел ночевать в поезд, сказав Гинце, что утром он уезжает в Голландию. В 9 часов вечера он велел передать Гинденбургу, что не поедет. То же самое он сказал кронпринцу и добавил, что завтра утром он должен будет с ним переговорить. Между тем Плессен вызвал Нимана в поезд на случай отъезда еще сегодня вечером. Тот явился с дорожными вещами и застал следующую картину. «Я застал кайзера в поезде. Он сидел за столом, окруженный своей свитой. Я предполагал, что пережитое в предшествующие часы волнение вызовет в нем резкий упадок настроения. Ничего подобного не было заметно. Он казался полным энергии и жизни. Все лицо его дышало спокойной решимостью. Мне тут же сказали, что кайзер категорически отверг мысль об отъезде в Голландию. Все это время, то есть уже в течение последних 24 часов, все окружающие отлично знали, что он уедет. Но соблюдался декорум. Вечером около 10 часов Грюнау по поручению фельдмаршала совместно с Плессеном и маршалем обратились к кайзеру с покорнейшей просьбой согласиться уехать в Голландию. И, без всякого перехода, после краткого размышления, кайзер согласился. Однако роль свою он желал сыграть до конца. Боясь, что потом будут говорить, что он бежал в смертельном страхе, он постарался подыскать эффектную заключительную фразу. «Если это необходимо, я покоряюсь, но не раньше, чем завтра утром». Да и что же другое мог посоветовать фельдмаршал, искренне любивший своего кайзера? Ведь все было проиграно. После позорного, проделанного шаг за шагом отступления от власти, оставался только один путь — бегство. Кайзер взял лист бумаги и написал своему сыну, которому обещал остаться. Письмо начиналось словами «Дорогой мальчик». А дальше он просто и трезво сообщал о своем отъезде. Только дойдя до конца, он вспомнил, что он находится на авансцене истории, и подписался «Твой глубоко униженный отец». Явившись на следующее утро к отцу, сын уже не застал его. Никто не попытался удержать кайзера, когда он покидал свою страну. Таков был этот позорный эпилог. Лишь только забрезжил рассвет, кайзер и несколько преданных ему людей в автомобилях уехали на запад. Для особых приготовлений не было времени. Воспользоваться услугами телеграфа было опасно, так как он уже всюду был в руках восставших. Таким образом, этот отъезд явился первой и последней в жизни Вильгельма II молодецкой выходкой. До границы было недалеко. У границы автомобили остановились. Пограничный солдат, одетый в голландскую форму, отказал германским офицерам в пропуске. Вызванный им дежурный офицер сначала опешил, подумав, что видит сон. Затем вспомнил об имеющемся у него предписании и позвонил по телефону в Гаагу, предложив проезжим господам в ожидании ответа укрыться в небольшой железнодорожной сторожке. Пока в Гааге королева и министры приняли определенное решение, прошло 6 часов. Никогда еще кайзеру не пришлось ждать и 6 минут. Случалось, правда, что поезд с каким-нибудь высокопоставленным гостем запаздывал на несколько мгновений, или во время маневров из-за неправильно переданного приказания получалась заминка на несколько минут. А теперь он 6 часов принужден был как пленник высидеть в этой конуре. Окно сторожки выходило на восток. За окном виднелся пограничный столб и голландский флаг. А дальше, на расстоянии каких-нибудь 4 шагов, развивался черно-бело-красный. Кайзер смотрел на пограничный столб, и за ним представлялась ему его страна и вся его истекшая жизнь. Там, за этим столбом, стонет великий народ. Это немецкий народ, император Вильгельм, которым ты так долго правил. Сильный и миролюбивый, богатый творческой мыслью и музыкальный. Таким был он прежде, таким, в основе своей, остался и сейчас. Но ослепленный стремлением к обогащению, жаждой первородства и завистью к более старым народам, он за истекшие 30 лет сбился с верного пути. Он быстро уподобился своему молодому кайзеру, слишком поддался его очарованию, и, увлекая друг друга все дальше вперед по пути наживы, они вместе пришли к крушению. Теперь стонет народ. Свыше 1 000 000 его сынов, большая половина его молодежи, пала в бою и зарыта в чужой земле. Плачут матери, полны злобы отцы. Мужественный, изголодавшийся народ извивается под бичом победителя. Это ли та обетованная земля, в которую ты обещал привести твой народ? Какое из твоих обещаний ты сдержал? Правда, тебя обделила природа и искалечила воспитание, но были и у тебя дарования, и растерял ты их понапрасну в суете твоей праздной жизни. Ты своими речами, своим самомнением затуманил сознание своего народа, а когда один единственный раз он все же пытался предостеречь тебя, ты пренебрег его предостережениями. После 4 лет войны, в течение которых все, кроме тебя, приносили бесчисленные жертвы, ты не оказал своему народу и той последней услуги, которая могла спасти твое имя в истории. Во имя сохранения своей жизни ты изменил даже своей воинской присяге, данной тобой твоему деду. Присяге, святость которой ты сам внушал миллионам. Ты покинул в момент величайшего бедствия жену, детей, подданных. Руководимый чувством страха за себя, ты опозорил память твоих предков. Хаос в твоей стране, миллионы твоих подданных перед ужасной перспективой нужды и рабства, а в этот момент ты, их верховный вождь, садишься в удобный автомобиль и бежишь в чужую, незадетую войной страну во имя личного покоя и благополучия. Наконец-то с поклоном входит в сторожку офицер. Господа могут следовать дальше. С тяжелым сердцем садится кайзер в автомобиль. Сегодня он забывает даже спрятать под пелерину свою высохшую руку. Впереди садится солдат, сопровождающий высокого пленника. Мотор загудел, вот он уже на чужбине. И нет больше возврата на родину. Все отдаленнее, все глуше доносятся до кайзера стоны его страны.